Женя вам в дочке годится. Учить себя никому не позволю, молодой человек, затоптался вокруг Николая Ворозов. И не суйте свой нос куда не положено. Просто противно на вас смотреть. Подошел начальник транспорта. Что случилось? Что за шум? Посыпались вопросы. Хотел пошутить, да нечаянно брызнул на товарища Розова кипятком, а он обиделся и давай ругаться, оправдывался Юра. Да разве можно? Тоже нашел шутки. Вымахала дубина, а ума не на грош. Его осуждали. Розов брюзжал. Попробуй еще, ответишь. Прекратите, вы тоже хороши. Из-за пустяка поднимать такой шум, прикрикнул на него начальник транспорта и спросил у Николаева. «Белоглазого так и нет? Что же могло случиться?» «Вот что, ребята, разложите большие костры на обоих склонах сопки. Постреляйте из ружей. Не придет, отправимся искать». Жгли костры, стреляли. Тревога охватила всех. Люди не ложились, постоянно поглядывая то на часы, то на тропинку. Белоглазов не приходил. Пришел он неожиданно, когда уже собрались выходить на розыски. Он сразу подошел к костру, сбросил рюкзак и начал протирать очки. Он не заметил возмущения, а в молчании усмотрел смущение приятелей, не оставивших для него ужин. Надев очки, добродушно спросил: «Но чай-то найдется?» Не услышав привычного шума, каким его обычно встречали, растерянно развел руками. «Знаешь, только, другой бы просто надавал тебе по шее, но я жалею, товарищи!» — проговорил озлобленно Колосов. «Почему?» — сощурился только. «Я так зол на тебя, что после меня им уже бить тебя не придется». «Ничего не понимаю», — пожал он удивленно плечами. «Он не понимает, куриная голова!» — крикнул начальник транспорта. «Мы всю ночь не спали, жгли костры, стреляли и собирались выходить на розыски, а он, видите ли, не понимает». «Как всю ночь? А сколько же сейчас времени?» И Белоглазов торопливо начал искать по карманам часы. «Утро! 6:00 утра!» Только вытащил часы и приложил к уху. «Остановились! Ну, кто бы мог подумать!» Виновато хлопал он глазами. Минуту назад большинство готовилось обрушить на него весь гнев, но злиться на него было невозможно. Начальник распорядился. «В дорогу! Последний переход и Элекчан!» Все наскоро перекусили и собрались. Розов уже снова стонал и жаловался у палатки конюхов. «Какая же скотина! Так всю дорогу и едет!» — снова не выдержал Николаев. «Брось ты его, пошли!» — отмахнулся Колосов и посмотрел на вершину Яблонного перевала, за которым таился Элекчан. Только к вечеру от группы к группе покатилось желанное. «Элекчан! Элекчан!» Долгожданный Элекчан. Еще 30 километров и конец сухопутного маршрута. На берегу небольшой речки ровная поляна с редким лиственным лесом. Справа рубленый домик с тесовой крышей и крылечком. За домиком складские навесы. На берегу два таежных барака. В низине канибаза и баня. А дальше в лесочке одинокая юрта. Вот и весь поселок. Высокий грузин выскочил на крылечко домика. Приход транспорта застал его врасплох. Он бросился навстречу прибывшим. Не успел он сбежать с крылечка, как небрежно одетое оружие поползло вниз, увлекая за собой и брюки. Он попытался что-то поправить, но, убедившись в безнадежности этого, махнул рукой и вбежал в домик. «Кто это?» – спросил Колосов скуластого человека, появившегося из конюшни. «Дурной башка, знать надо. Лошадь узнают по зубам, ученого по очкам, таежника по бороде, а начальника по штанам». Он насмешливо покосился на домик и добавил: «Новый начальник наган таскает, комаров пугать». «Баня! Баня!» И Колосов, как и все, первым делом пошел ломать березу на веник. В бараке было душно. Где-то над головой назойливо звенели комары. За весь путь Колосову впервые не спалось. Он осторожно поднялся, переступил через спящих людей и вышел за дверь. Ночь была теплой и тихой.